Глава 4. Поздним вечером, возвращаясь домой из кино с мамой, папой и братишкой Томом, в ярко освещенной витрине магазина Дуглас узрел теннисные туфли. Он тотчас отвел взгляд, но его лодыжки напряглись, ступни на миг зависли в воздухе, и он сорвался с места. Земля завертелась под ногами. От его рывка магазинный навес захлопал холщовыми крыльями. Мама, папа и брат молча шагали по обе стороны от него. Дуглас шел задом наперед, не сводя глаз с теннисок в витрине, покинутых в ночи. «Хороший фильм», — сказала мама. «Хороший», — пробормотал Дуглас. «На дворе июнь. Поздно покупать особую обувь, в которой ступаешь по тротуарам беззвучно, как летний дождичек. Июнь, и земля насыщена необузданной силой, и все пришло в движение». Травы еще выплескиваются из пригородов, окружая тротуары, сажая дома на мель. Еще чуть-чуть, и город опрокинется и пойдет ко дну, не оставив и следа на поверхности клевера и сорняков. А Дуглас оказался в ловушке из мертвого цемента и мощенных красным кирпичом улиц и не мог сдвинуться с места. «Пап», — выпалил он, — «там, в витрине, теннисные туфли на кремовой губке». Отец даже не оглянулся. «Может, объяснишь, зачем тебе понадобилась новая пара кроссовок? Попробуй-ка». «Ну...» «Потому что в них у тебя такое ощущение, какое возникает каждое лето, как только сбросишь обувь и в первый раз пробежишься по травке. В них такое ощущение, какое бывает, когда высунешь зимой ступни из-под жаркого одеяла на холодный ветер, вдруг подувший из распахнутого окна, и держишь их так долго-долго, пока снова не запрячешь их под одеяло, чтобы почувствовать, как они превратились в укатанный снег. В теннисках ты чувствуешь себя так же, как каждый год, когда переходишь вброд в медленной воде речку, и видишь, что твои ступни теперь оказываются на полдюйма ниже по течению, чем ноги над водой из-за преломления света. «Пап», — сказал Дуглас, — «это трудно объяснить». Каким-то образом тем, кто шьет тенниски, известны нужды и желания мальчишек. Они изготавливают подошвы из зефира с пастилой и встраивают в них извилистые пружины, а остальное сплетают из трав, обесцвеченных и опаленных пустыней. Где-то в пластичной глине кроссовок запрятаны тонкие, прочные оленьи жилы. Те, кто делает тенниски, наверное, долго следили за ветрами, качающими кроны деревьев, за реками, впадающими в озера. Так оно или нет, но что-то такое заложено в кроссовке, и это нечто есть лето. Дуглас силился выразить все это словами. «Ладно», — сказал папа. «А что не так с прошлогодними теннисками? Что тебе мешает откопать их в шкафу?» «Ах, можно только пожалеть мальчишек в Калифорнии, где тенниски носят круглый год, и даже не представляют себе, что значит отряхнуть с ног зиму, сковырнуть железные кожаные ботинки, набитые снегом, налитые дождем, и побегать денек босоногим, а после зашнуровать первые новенькие тенниски в этом году, а это даже лучше, чем бегать босиком. Очарование всегда заключается в новой паре туфель. К 1 сентября оно, пожалуй, потускнеет, но в конце июня его еще хватает с лихвой. В таких теннисках можно прыгать через деревья, реки и дома, а если захотеть, то и через заборы, тротуары и даже собак». «Почему ты не хочешь понять, — вопрошал Дуглас, — что ходить в прошлогодних кроссовках просто невозможно?» «Прошлогодние изнутри уже омертвели. Они были превосходны, когда он начинал их носить в прошлом году. Но каждый год к исходу лета ты всегда обнаруживаешь. Нет, ты всегда знал, что не сможешь в них перемахивать через реки, деревья и дома, ибо они омертвели. А этот год новый. И он чувствовал, что на этот раз в новой паре обуви ему будет под силу все на свете». Они поднимались по ступенькам своего дома. «Прибереги свои деньги», — посоветовал папа. «Через 5-6 недель. Лето же кончится». В темноте Том уснул, а Дуглас лежал, разглядывая свои ступни в лунном свете, далеко, на том краю кровати, избавленные от железных ботинок, громоздких глыб зимы. «Причины. Нужно придумать, почему мне до зарезу нужны тенниски». Как всем известно, на холмах вокруг города царило неистовство дружков-приятелей, которые доводили коров до истерики, приспосабливали барометр к атмосферным изменениям, загорали, облизали, как отрывные календари, чтобы снова позагорать. Чтобы их поймать, нужно было бегать быстрее белок и лисиц, а город прямо-таки ошалел, раздраженный зноем, и поэтому припоминал каждую зимнюю ссору и обиду. «Находи друзей, вали недругов» — вот девиз производителя теннисных туфель на кремовой губке. Все в мире бежит, ускоряясь. Хочешь догнать? Хочешь быть начеку? Будь начеку. Носи теннисные туфли на кремовой губке. Он поднял свою копилку и услышал слабый перезвон легковесных монет. «Что бы ты ни хотел, — думал он, — ты должен добиваться сам. А теперь поищем тропинку в ночном лесу». В городе одна за другой гасли витрины. В окно задувал ветер. Похоже было на сплав вниз по течению реки, и ему захотелось окунуть ноги в воду. Во сне он слышал, как в высокой траве бежит, бежит, бежит кролик. Пожилой мистер Сандерсон расхаживал по своему обувному пассажу, будто хозяин зоомагазина, населенного животными со всех концов света, и ласкал на ходу каждого обитателя. Мистер Сандерсон гладил туфли, выставленные в витрине, которые напоминали ему котов или собак. Он заботливо прикасался к каждой паре, поправляя шнурки и язычки, затем он встал в самом центре ковра и, довольно кивая, огляделся по сторонам. Приближались раскаты грома. Вот в дверях магазина Сандерсона никого нет, а вот уже возник Дуглас Сполдинг и неуклюже переминается с ноги на ногу, опустив глаза на свои кожаные ботинки, словно они неуклюже увязли. Гром перестал греметь, когда замерли его башмаки. Теперь, с болезненной медлительностью, осмеливаясь смотреть только на деньги, зажатые в кулачке, Дуглас выступил из яркого света субботнего полдня. Он аккуратно расставил на прилавке столбики из 5-центовиков, 10-центовиков и четвертаков, как шахматист, озабоченный тем, что следующий ход может вывести его на солнечную сторону, а может, в глубокую тень. «Ни слова!» — скомандовал мистер Сандерсон. Дуглас остолбенел. «Во-первых, я знаю, что ты хочешь купить», — сказал мистер Сандерсон. «Во-вторых, я вижу тебя каждый день перед моей витриной. Думаешь, я не замечаю? Ошибаешься. В-третьих, называя вещи их полными именами, ты пришел за теннисными туфлями на сливочной губке. Королевская корона. Ментол для ваших ступней. В-четвертых, тебе нужен кредит». «Нет», — вскричал Дуглас, задыхаясь, словно всю ночь во сне мчался куда-то. «Я могу предложить кое-что получше кредита», — выпалил он. «Но сперва, мистер Сандерсон, сделайте мне маленькое одолжение. Не вспомните ли вы, когда в последний раз вы сами надевали кроссовки «Королевская корона»?» Мистер Сандерсон помрачнел. «Ах, 10-20 лет тому назад, может, 30, а что?» «Мистер Сандерсон, не находите ли вы, что должны уважить своих покупателей и хотя бы на минутку примерить тенниски, которые продаете, чтобы знать, каково в них? Если не пробовать этого, то так и забывается. Курит же сигары продавец сигарного магазина. Наверняка продавец сладости из кондитерской пробует свои конфетки, так что...» «Ты, наверное, заметил, — сказал старик, — что я вообще-то обут». «Но не в тенниске, сэр. Как вы будете продавать тенниски, если вы не сходите по ним с ума, и как вы будете сходить по ним с ума, если вы с ними не водитесь?» От мальчишечьей горячности мистер Сандерсон слегка отпрянул, взявшись за подбородок. «Ну...» «Мистер Сандерсон, — сказал Дуглас, — продайте мне кое-что, а я вам кое-что равноценное». «Неужели, чтобы продать тенниски, их непременно надо носить, сынок?» — полюбопытствовал старик. «Мне бы ужасно этого хотелось, сэр». Старик вздохнул. Спустя минуту, кряхтя, потихоньку, он зашнуровывал тенниски на своих длинных узких ступнях. На фоне черных манжет его делового костюма они смотрелись отстраненно и чуждо. Мистер Сандерсон встал. «Как они вам?» — спросил мальчик. «Он еще спрашивает, как они мне?» «Хм, превосходно!» — он собрался присесть. «Пожалуйста!» — Дуглас простер к нему руку. «Мистер Сандерсон, а теперь покачайтесь вперед, назад, попереминайтесь с ноги на ногу, попрыгайте, а я тем временем расскажу вам остальное. Так вот, я даю вам деньги, а вы мне кроссовки, и я еще остаюсь вам должен $1. Но зато, мистер Сандерсон, зато, как только я надену тенниски, знаете, что тогда произойдет? «Что?» «Бум! Я буду забирать и доставлять ваши посылки, приносить кофе, жечь мусор, бегать на почту, на телеграф, в библиотеку. Каждый миг я буду мелькать туда-сюда, туда-сюда. Вы увидите дюжину Дугласов. Только почувствуйте эти тенниски, мистер Сандерсон. Видите, каким быстроногим я стану? Со всеми пружинами внутри. Почую ли внутри себя бег? Почую ли, как они захватывают вас? Лишают покоя, не желая, чтобы вы просто стояли на месте. Посмотрите, как быстро я справлюсь с делами, которыми вам неохота заниматься. Вы находитесь в своем прохладном магазине, а я тем временем ношусь взад вперед по всему городу. Но на самом деле я тут ни при чем. Это все они, кроссовки, как угорелые, мчатся по переулкам, срезая углы, и возвращаются обратно. Так-то». От такого словесного натиска мистер Сандерсон аж разинул рот. Ураган слов подхватил и понес его. Он стал все глубже погружаться в тенниски, шевелить пальцами ног, разминать подошвы ступней и лодыжки. Его тайком незаметно раскачивало дуновение ветерка из дверного проема. Тенниски беззвучно впечатывались в ковер, утопали, словно в травах джунглей, в суглинке и упругой глине. Он внушительно топнул пяткой, погруженной в дрожжевое тесто, в податливую приветливую почву. По его лицу промчался ураган эмоций, как будто замельтешили бесчисленные разноцветные лампочки. Рот приоткрылся. Медленно, медленно он перестал раскачиваться, голос мальчика стал затухать, и они стояли, уставясь друг на друга, в звенящей первозданной тишине. По разогретому тротуару мимо прошагали несколько пешеходов. Старик и мальчишка так и стояли, не шелохнувшись. Мальчуган сияющий, старик просветленный. «Мальчик», — промолвил наконец старик, «а как насчет того, чтобы через 5 лет заняться продажей обуви в этом магазине?» «Спасибо, мистер Сандерсон, но я еще не решил, кем хочу стать». «Ты станешь, кем захочешь», — сказал старик. «Никто тебе не может помешать». Старик легкой походкой прошествовал по магазину до стены, сложенной из 10 000 коробок, принес несколько пар мальчику и составил список на листке бумаги, пока тот зашнуровывал свои тенниски, а потом стоял в ожидании. Старик протянул ему бумажку. «Сегодня тебе предстоит выполнить 12 поручений. Справишься с ними, и мы в расчете. После чего ты свободен». «Спасибо, мистер Сандерсон!» Дуглас сорвался с места. «Стой!» — вскричал старик. Дуглас притормозил и обернулся. Мистер Сандерсон подался вперед. «Какие ощущения?» Мальчик взглянул на свои ступни, утопающие в глубоких реках, в пшеничных полях и ветрах, которые уже выдували его из города. Он поднял горящие глаза на старика, его губы беззвучно зашевелились. «Антилопы?» — спросил старик, переводя взгляд со своих туфель на кроссовки мальчика. «Газели?» Мальчик задумался, посомневался, ответил отрывистым кивком и тотчас пропал. Зашептал, крутанулся и исчез. Шелест кроссовок растворился в зное джунглей. Мистер Сандерсон так и остался стоять в залитом солнцем дверном проеме, прислушиваясь. Он вспомнил этот шелест из далекого прошлого и мальчишеских мечтаний. Прекрасные создания взлетают до небес, пронизывают чащобу под кронами деревьев, оставляя после себя лишь неуловимое эхо. «Антилопы», — подтвердил мистер Сандерсон. «Газели». Он нагнулся, чтобы подобрать брошенные зимние ботинки мальчика, отягощенные ливнями и давно стаявшими снегами. Уходя от раскаленного солнца, ступая легко и плавно, он не спеша вернулся в лоно цивилизации.